ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Дорогие друзья, преданные, добро пожаловать на нашу очередную встречу, запись, в которой мы будем продолжать обсуждать темы, связанные с Дхарма-шастрой. И сегодняшняя запись будет противовесом, что ли, предыдущий, который мы обсуждали, незаконные половые отношения. И сегодняшним нашим обсуждением мы будем говорить о законных половых отношениях, то есть о самскаре, который называется гарбхадхана. И, в принципе, эта запись, я надеюсь, по крайней мере, что эта запись уже будет последней, которая будет касаться этой темы половой жизни. То есть мы ее обсудили уже с разных точек зрения, и законную, и незаконную, и камасутру, и все что угодно. В принципе, если мы знаем, что говорили наши предыдущие ачарьи, прежде всего Шрила Прабхупада, на эту тему, то если мы это делаем, то нам, в принципе, все остальное знать не так важно, не так нужно. Но поскольку мы живем в Кали-югу, мы живем в таком, зачастую не в уединении, а в окружающем нас мире, то рядом с нами происходят какие-то вещи, люди деградируют, общество деградирует, и мы должны иногда слышать и знать о том, что говорят священные писания по поводу таких разных видов деградации. Поэтому мы их обсуждали, особенно в прошлом занятии. Сегодня же мы перейдем к обсуждению гарбхадхана самскары, которую мы оставили на закуску, так сказать. И ее я частично уже обсуждал в семинаре по самскарам, но сегодня я хотел бы более подробно поговорить о ней и, в частности, обсудить то, что я не говорил на семинаре по самскарам, что касается теории, стоящей за этой самскарой, которую описывают дхарма-шастры и другие виды ведической литературы. Я уже говорил, что Шрила Прабхупада подчеркивал эту самскару больше всех и постоянно говорил, что люди шудры, потому что не проводят гарбхадхану в Кали-югу. И Шрила Прабхупада в одном из первых комментариев к Бхагаватам, в первой песне, это 8 глава, 5 стих, где он предоставляет такие разные практические способы решения проблем в окружающем нас мире. Среди всего прочего, он говорит также, что нужно защищать стариков, женщин, детей и коров. И он говорит относительно защиты детей, он говорит, что защита детей предоставляет человеку максимальные возможности подготовиться к освобождению из материального рабства. Защита детей начинается с момента зачатия, прямо с момента зачатия ребенка в процессе очистительного обряда гарбхадхана самскары, знаменующего начало чистой жизни. Защита детей начинается с момента зачатия, еще даже не с рождения. В другом комментарии, это Шримад Бхагаватам 3.5.19, Шрила Прабхупада пишет: рождение человека – это великая наука, и для того, чтобы на свет появлялись люди с хорошими задатками, необходимо проводить ведический обряд гарбхадхана самскару, освящающий акт зачатия. Проблема заключается не в том, чтобы остановить прирост населения, а в том, чтобы на свет появлялись благочестивые люди, подобные Видуре, Вьясе и Майтрее. Если дети будут рождаться так, как надлежит рождаться людям, то есть с соблюдением всех необходимых обрядов, отпадает необходимость сдерживать рост населения планеты. Так называемое ограничение рождаемости не только греховно, но и совершенно бессмысленно. Гарбхадхана самскара упоминается даже не только в Грихасутрах, но даже и в Шрути. В частности, она упоминается в Атхарва-веде, 25 глава 5 книги, и также в уже упоминаемой нами Брихадараньяка Упанишад. Все та же 4 глава 6 книги, то есть это конец Брихадараньяка Упанишад. Происхождение этого названия гарбхадхана следующее. Гарбха – это плод или эмбрион, зародыш гарбха. И адхиете означает, что человек вкладывает, адхиете. Гарбха вкладывается, плод вкладывается при помощи этой кармы, то есть при помощи этого действия. То есть гарбхадхана буквально означает вложение гарби, вложение семени или вложение зародыша. Во многих Грихи-сутрах, то есть руководствах по самскарам, Гарбадхана называется и описывается как Чатурти Хома или Чатурти Карма, что означает действие или жертвоприношение, совершаемое на четвертый день после Вивахи. Но Садкрия Сарадипика описывает тоже Чатурти Хома, но в ней Чатурти Хома это составляющая Вивахи, она никак не связана с зачатием детей. Четвертый хома в Садкрия Сарадипике, на четвертый день после Вивахи, это устранение препятствий в жизни мужа и жены, таких как невайшнавские какие-то склонности или препятствия на пути преданности в жене, прежде всего, а вайшнави лакшми, то есть это невайшнавские какие-то виды достояний, препятствия в зачатии сыновей и препятствия в заботе о коровах. И это все устраняется при помощи четвертый хома. В некоторых дхармашастрах это четвертый хома, или такая, как в современном обществе говорят, первая брачная ночь, или вступление в брак, консумация брака, брачного договора, когда муж и жена вступают в половую связь, чтобы как бы подтвердить то, что они являются мужем и женой. На самом деле, в отличие от современного общества, не было просто половой связью без никаких обязательств. Это была на самом деле гарбадхана самскар. То есть первая брачная ночь в ведическом обществе, если она проводилась вскоре после свадьбы, то это была гарбадхана самскар. И это описано, в принципе, даже в Ригведе, в 10-й мандале Ригведы. Но это консумация или такое вступление в половые отношения после свадьбы не было обязательным. То есть это не обязательно, как иногда можно слышать в современном мирском материалистическом обществе, что нужно право первой брачной ночи, иначе муж с женой не считаются еще мужем и женой. Нет, они уже считаются мужем и женой после саптапади, но вступить именно в половую связь сразу после вивахи, наоборот, не советовалось. Это не было обязательным. Грихи-сутры, в частности, например, знаменитая Ашвалаяна Грихи-сутра или Санкхьяяна Грихи-сутра, также Апастамба Грихи-сутра, они говорят, что после вивахи муж и жена должны на протяжении хотя бы 3 дней или 12 дней или года принимать пищу без соли, соблюдать полную брахмачарью, воздержание, и спать на земле, то есть совершать такую аскезу. И эту цитату из Ашвалаяна Грихи-сутр приводит комментатор Ману Самхиты, который я уже упоминал, Медха Титхи, комментируя стих 3.45, к которому мы сейчас подойдем и вот прямо сейчас и поговорим. И Медха Титхи говорит, что 3 дня, вот минимум этот, это для тех, кто испытывает сильные муки вожделения, сильные муки страсти, атьянта рага пидита. То есть те, кто не могут терпеть. Но те, кто могут терпеть, для них предписано воздержание. То есть чем дольше человек воздерживается после свадьбы, тем лучше. Не человек, а муж с женой. Но в кармаканде, с точки зрения смарт, до определенного момента все равно. Потому что если муж на протяжении 3 лет не вступает в половые отношения со своей женой, то он совершает грех с точки зрения кармаканды. Если он не зачинает сына. То есть он не исполняет свой долг перед предками таким образом. Гарбадхана самскара описана в дхармашастрах и во всех. И сейчас мы поговорим о том, как она описана в Ману Самхите. Подобное описание есть также в Ягьявалке Смрите, который, в принципе, как мы говорили, очень так достаточно плотно следует по описанию Ману Самхиты. 3.45 Ману Самхиты сказано: «Ритукала бхигами сят, свадара ниратах сада». Парва варджам враджет чайнам, тад врато ратикам яя. Что означает, что муж должен сят. И комментатор говорит, что это, хотя это может приблизиться, он говорит, что это должен приблизиться. То есть это императив. Приблизиться или вступить в связь со своей женой в ритукалу. В то время, когда она способна забеременеть. И он должен быть полностью и всегда удовлетворенный ею одной. То есть он должен быть ниратах, свадара ниратах сада. Он должен всегда быть привязанным к своей жене. И также он должен быть склонным удовлетворять ее. Радикам дядя. И он, далее здесь интересная вещь говорится, так вроде как сутра, то есть без комментария здесь сложно понять. Парва варджам враджет чайнам. То есть он может вступать с ней в связь в другие дни, если у нее есть желание половой близости. Но за исключением парв. И парвы это некие священные дни, в которые нельзя вступать в половые отношения. Мы о них поговорим чуть-чуть позже сегодня. Кстати говоря, другие писания, в том числе Ягьявалки Смрити и Вишну Пурана, которую мы процитируем в самом конце, которая описывает правильную Гарбадану, все нюансы. Вишну Пурана также говорит «Анритава пи», то есть муж может вступать с ней в отношения даже не во время риту, то есть когда она желает близости с ним. И мы об этом сейчас тоже сегодня упомянем. Но я хочу, забегая вперед, сразу же сказать, что в принципе для вайшнавов это не совсем подходящее правило. Потому что можно, как мы в прошлый раз говорили, можно на ровной дороге попасть в аварию. То есть даже если это разрешено священными писаниями, можно попасть в аварию. И мы говорили, что представляет собой такого рода аварии. То есть это нежелательное потомство, случайная беременность. В конечном итоге варна санкара. И также вторая опасность заключается в том, что если человек делает так, то он привязывается к этому половому наслаждению, такому даже в рамках брака. Ему становится труднее помнить о Кришне и труднее контролировать свои желания. То есть он потакает своим чувствам, вместо того, чтобы их контролировать. Но об этом чуть-чуть позже. Сейчас я хотел, поскольку мы изначально, я планировал этот весь такой семинар, как обсуждение, в принципе, Веданта Сутры. Но поскольку Веданта Сутра очень тесно связана с Мимамсой, и я плотно изучал некоторое время тому назад Мимамса Сутру, мне захотелось также поговорить и о Мимамсе. Но Мимамса, в свою очередь, очень тесно связана с Дхарма-шастрой. Поэтому я хотел упомянуть о некоторых основных вещах Дхарма-шастры также. Но поскольку Дхарма-шастра – это, может, не самая важная тема в нашем обсуждении, и поскольку она, мы будем говорить о Мимамсе, то сразу же забегая, так сказать, вперед, я хочу сейчас несколько минут отвести на то, чтобы обсудить тему, которая очень близко связана с Мимамсой. И это на самом деле не что иное, как Мимамса Даршана. Но она связана с этим стихом и с этим утверждением Ману Самхиты, и также утверждением других грихи-сутр, в которых сказано, что когда наступает риту кала, человек должен соединиться со своей женой. И вот Медхатитхи, комментатор Ману Самхиты, в своем комментарии к этому стиху поднимает очень важный момент. Он, во-первых, пишет длинный комментарий к этому стиху, но он начинает его с интересного момента. Он поднимает вопрос о том, каким именно видом наставления является вот это наставление, что человек должен соединиться со своей женой в момент ритукалы, когда она может забеременеть. В самом начале своего комментария он тоже говорит о первой брачной ночи. Интересно. Он начинает его с интересного такого момента. Он говорит, что можно подумать, что раз виваха уже состоялась, все, значит можно зачинать детей. То есть уже законная жена, я не совершаю грех, можно зачинать детей. Но нет, говорит Медхатитхи, нужно дождаться ритукалы. То есть нужно дождаться того времени, когда жена наиболее способна забеременеть. И интересно, что и печально даже одновременно, что такой великий ученый, переводчик на английский язык Ману Смрити, как Ганганат Джа, переводит ритукалы как половая зрелость. Это удивительно в этом контексте. Это не совсем противоречит Дхарма-шастрам. То есть, в принципе, в Дхарма-шастре сказано, что девочку нужно выдать замуж до наступления половой зрелости. И это, в принципе, также, хотя об этом уже не политкорректно говорить в наше время современное, такое не совсем возвышенное, но зато деградированное, что это соответствует также и физиологической природе женщины. То есть, когда у нее появляются месячные, это уже означает, что она способна забеременеть, иначе они бы у нее не появлялись. Поэтому даже с физиологической, биологической точки зрения это не противоречие. Но в данном контексте ритукалы не означает половая зрелость. Это означает время после того, как проходит месячная, когда женщина может забеременеть. И Медхатитхи говорит, что нужно подождать, дождаться ритукалы, потому что авторы грихи-сутр говорят, и он цитирует вот эту цитату из Ашвалаяна Грихасутры, что нужно подождать 3 дня, 12 дней или год, и совершать при этом аскезы, не есть соли и спать на полу. Тогда как 3 дня это для слишком вожделенных. есть, как минимум, 3 дня нужно подождать после вивахи, дождаться риту калы и потом уже вступать в половые отношения, можно зачинать детей. Что такое риту кала? Это тоже очень важный момент, который в обсуждении Гарбаданы нужно понять. Риту кала – это особый период, как говорят комментаторы Ману Смрити, Вишеша Самая, особый период у женщин, начинающийся с выделения крови. То есть, когда у женщины начинается выделение крови в какой-то день, это означает, что начинается риту кала. И это говорит, это лакшана, кровь является признаком того, что она способна забеременеть, способна понести плод. В следующем стихе, 46 стихе, Ману сам определяет, что такое риту. Он говорит: риту свабхавиках стринам ратраях шордаша смрита чатур бхиритарай сардхам аго бхи садвигархитай. Он говорит, что риту — это естественное, свабхавика, дни, которые есть у женщин, которые в совокупности их есть всего 16 таких дней, или точнее ночей, он говорит, ратрая. И в риту кала, в то время, когда нужно приблизиться к своей жене, это означает дни, эти 16 дней, за исключением первых 4 дней. То есть первые 4 дня, когда у женщины идут выделения в виде крови, их нужно садвигархита, они отвержены святыми. То есть в эти дни нельзя вступать в половые отношения. И в следующем стихе, 47-м, он говорит, что среди этих 16 дней, первые 4, то есть от начала этого периода, начала месячных, а также 11 и 13 дней, день от начала месячных, также запрещенные, ниндита, то есть они осуждаемы. В эти дни нельзя вступать в половые отношения. И 11 и 13 это не дни, не титхи, это дни от начала месячных. Тогда как оставшиеся дашаратрая, оставшиеся 10 ночей рекомендуются для зачатия детей, зачатия ребенка. То есть это 16 дней от начала месячных, за исключением первых 4 дней в идеале. Опять же, мы говорим об идеале, и там комментаторы также говорят, что это речь идет о здоровой женщине в здоровом состоянии. Тогда как у больной женщины, и в принципе в наше время многие женщины, к сожалению, больные в той или иной степени, и у них часто бывает не так, что 4 дня, у них бывает и больше, и бывает меньше. Поэтому в идеале это 4 дня от начала, и за исключением 11 и 13 дня от начала. Остальные 10 дней, или точнее ночей, предназначены для зачатия детей, зачатия ребенка. И далее Медхати Итхи поднимает очень важный вопрос. Ну, может, не сильно важный, но такой интересный и важный вопрос. Вот эта фраза «Ритукала бхигами сьят», или как наши ачарьи цитируют, то же самое, только другими словами, в своем комментарии к Бхагаватам 11.5.11, который мы тоже будем сейчас обсуждать. Ритау бхарьям упеят. То есть это то же самое, что во время риту, в надлежащее время вот это, нужно вступить в связь с женой. Но это наставление, это нияма или парисанхья. И эти два термина, незнакомые нам, это очень важные термины из мимамсы. Это довольно сложная тема. Тема разных видхи. Апурва видхи, нияма видхи и парисанхья видхи. Но если упростить ее, мы сейчас ее будем обсуждать, если упростить ее, то нияма — это означает, что он обязательно должен соединиться всякий раз, когда наступает подходящее время, ритука после месячных. Это нияма. То есть он обязательно должен. Акцент стоит на слове «должен» соединиться. Но парисанхья — это такое прочтение этой фразы, когда мы имеем в виду, что он может соединиться, может не соединиться, но если он решит соединяться с ней, вступать с ней в связь, то только в подходящее время. То есть он имеет право соединяться, он имеет право не соединяться с ней, но если он решит соединяться, то только в подлежащее время, подходящее. То есть, другими словами, после какого слова в этом выражении поставить слово «эва», несомненно, точно, именно. После «гантавьям», то есть «должен прийти», «должен пойти к своей жене», то есть «гантавьям эва», обязательно должен пойти, не имеет права не пойти, это нияма. Или после «ритау эва гантавьям», то есть после наступления времени он пойдет. Только после наступления времени он должен пойти. То есть на каком слове сделать акцент интонации? Должен соединиться в надлежащее время? Или должен соединиться в надлежащее время? Кстати говоря, Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя стих, 11 стих из 11.5.11 из 11 песни Бхагаватам, в которой эта тема также обсуждается, они тоже об этом говорят. То есть они тоже говорят о Парисанке и о Нияме. И Шридхар Свами также. То есть является ли это предписание вступить в связь с женой после ее месячных или предложить животное в ягью и так далее? Является ли это предписанием, что так нужно делать, или ограничением? Что если вы хотите, то вы можете так сделать, но только вот в таком виде. И что удивительно, они приводят те же самые примеры, что и Медхатитхи, которые мы сейчас будем обсуждать. И они цитируют те же самые определения Ниямы и Парисанки из Тантра Вартики Кумари Лебхатты. В своем комментарии к Мимамса Сутре 1.2.42 под названием Тантра Вартика Кумари Лебхатта, один из величайших комментаторов и представителей школы Мимамсы, он, комментируя эту сутру, которая, кстати говоря, состоит из одного слова, то есть Джаймини эту сутру составил из одного слова «парисанкья». И все. Это вся сутра состоит из одного слова «парисанкья». И эта сутра утверждает, что повторение в мантрах Шрути, из Шрути, предназначено для описания дополнительных качеств и для утверждения выбора, который мог иначе остаться незамеченным. То есть нужно, если мы могли пропустить какой-то выбор, то Джаймини говорит – Парисанкья – это выбор. Парисанкья означает выбор, но не просто. Нияма – это тоже выбор. Но сейчас мы поговорим о разнице между ними, такой достаточно технической, и это сразу даст нам представление о том, с чем имеет дело Мимамса, школа Мимамса. В этой части Тантравартики Кумари Лебхатта объясняет разницу между тремя видами утверждений ведических писаний. Первое – это видхи или апурва видхи. Потому что все эти три являются видхи, то есть наставлениями. Но есть апурва видхи, есть нияма видхи и парисанкья видхи. Это все очень сложные технические темы. И что интересно, что Кумари Лебхатта, я некоторое время, несколько дней даже, я пытался разобрать его комментарий к этой сутре, его тантравартику. И, ну, это очень непросто, очень технично, очень лаконично также. И иногда кажется, что действительно его комментарии еще больше как-то запутывают и усложняют. Как я однажды слышал от Гопи Паранадханы Прабху, когда он работал над Татва Сандарбой, в начале которой Джива Госвами тоже ссылается на Мимамсу, на Кумари Лебхатту, то он пытался тоже разобрать какие-то отдельные части его утверждений из Шлока Вартики, Тантра Вартики. То Гопи Паранадханы Прабху сказал, что Кумари Лебхатта иногда, обычно, он вместо того, чтобы упрощать и объяснять, он еще больше всего усложняет. Это, по крайней мере, показывает, какие люди жили в его времена. Он жил где-то в 7-8 веке нашей эры, приблизительно. Мы не знаем точно, когда. Ученые пока что не могут определить точно, но приблизительно вот в это время, предположительно. Так вот, Кумари Лебхатта говорит, он дает такое определение этим трем видам предписания. Он говорит, что Видхир атьянтама праптау нияма пакшике сати. Татрача ньятрасам праптау парисанкья видхиете. Он говорит, что видхи или предписание – это утверждение о том, что нам еще не было известно до этого. С этим все просто, это самое простое. То есть видхи – это некое предписание, которое говорит нам о том, о чем мы иначе не смогли бы узнать, если бы нам не дали такое предписание. С этим понятно. Но два других намного сложнее. Они более запутанные. Не всегда понятно, в чем между ними разница. Нияма, или это, наверное, будет наиболее корректно перевести как ограничение. Нияма – это предписание относительно того, что уже было частично известно, но частично при этом и неизвестно. Или другими словами, нияма – это выбор между двумя альтернативами. То есть, когда мы должны выбрать только одну из них, одну альтернативу. Тогда как парисанкья, что, наверное, будет более правильно перевести как исключение. То есть там было ограничение, а здесь исключение. Или ограничение определенному числу, пари санкья, санкья, количество, число. Это предписание относительно того, в чем есть возможность выбора. То есть когда есть больше, чем одна альтернатива, мы можем выбрать либо так, либо так. Или две вместе. Пример. Потому что без примеров мы не сможем этого понять. Примеры это тоже из тантра Вартики, Кумари Лабханты. Апурва Видхи – это что-то, что мы раньше не знали. И теперь, услышав это наставление, мы уже знаем. Например, Вригин Прокшати – он моет рис. В Яге, если бы нам не сказали, что рис нужно помыть, то мы бы не знали, что его нужно помыть. Потому что рис, ну кто моет рис для яги? Мы же не знаем, может его не надо мыть, может его надо мыть. Нет иного способа, помимо самого этого утверждения, прийти к пониманию, что нужно сделать. Поэтому это апурва виде, или независимое утверждение. Или как наш ачарья Джива Госвами и Вишнава Чакраварти Такур в комментариях к Бхагаватам 11.5.11 приводят другие примеры из шастр. Они говорят, агараха сандхьям упасита. Нужно каждый день совершать сандхи. Или магха снанам пракурвита. Во время месяца магха нужно совершать омовение. Или ниши на снаят. Чандраграхе снаят. То есть ночью нельзя омываться. Во время лунного затмения нужно омываться. То есть мы бы не знали, если бы этих утверждений не было, мы бы не знали, как поступать. С этим очень просто. Но с другими не так просто. Нияма видхи это утверждение, в котором есть несколько способов, как можно делать, что можно предпринять. И когда нас ограничивают только до определенной конкретной альтернативы, то это называется нияма. И нияма обычно, не обычно, а всегда, нияма всегда имеет дело с тем, что уже частично известно, но частично неизвестно. Например, пример классический из Мимамсы – это «Вригин аваганти». То есть они молотят зерна риса. И мы понимаем, что рис нужно очистить. То есть его нужно очистить. И мы уже знаем это из Апурва Виде, что рис нужно помыть, его нужно очистить. Но очистить его можно разными способами. Можно его очистить руками, можно ногтями, можно там ногами, можно зубами, можно водой размочить, как угодно. Поэтому утверждение «Вригин аваганти» – они молотят рис, дополняет то, что мы частично знали, что рис нужно очистить, но частично еще не знали, как именно его нужно очистить. Поэтому это нияма. И нияма не может быть единственной частью наставления, то есть самоцелью. Оно всегда служит, оно всегда вспомогательно, оно служит высшей цели – яги, в которой нужен чистый рис, но не сам процесс очищения риса, как мы говорили несколько дней назад. Но парисанкья видхи это тоже то, что уже частично известно, но мы не всегда можем увидеть в этом альтернативу. То есть парисанкья говорит уже что-то известное, но суживает круг возможных опций. Например, это знаменитый пример, классический. Есть ведическая шрути мантра «Имама грибхнан расанам ритасья». Я беру вожжи. И вожжи можно взять, или узды, можно взять разных животных. Но в данном контексте, далее, сказано «Итяшва бидхани мадате тетире брахмана», что вожжи, не просто нужно взять любое животное за вожжи, но нужно взять коня за вожжи. Ну, например, не осла. Если еще раз объяснить, то нияма, в чем разница между ниямой и парисанки? Нияма – это когда мы имеем выбор. Можно А и можно Б. Но поскольку шастра говорит А, то обязательно А. То есть А является обязательным, а Б – как захочет. То есть может быть, может не быть, но А обязательно. То есть акцент на предписании, но без исключения других опций. То есть хотите, делайте Б, хотите, не делайте Б, но А вы должны сделать обязательно. Тогда как парисанкья, это пример, можно такой объяснить, это как шастра говорит А, значит, можно только А, но не Б. И не Б. То есть ограничение, исключение других опций. То есть если Шастра говорит А, то только А и не Б. Например, в четные дни нужно вступить в связь с женой. И парисанки в данном контексте, если мы понимаем это утверждение как парисанки, это значит, что в связь можно вступать только в четные дни и ни в какие больше. Все. Но нияма в данном контексте, прочтение с точки зрения ниямы, это обязательно нужно вступать в четные дни. В остальные как получится, но в четные обязательно. Почему нужно обязательно в четные? Потому что в четные рождается сын. А сын очень важен для кармаканды, для последователей ведической литературы, культуры. Прежде всего, дочь не так важна, как сын. Если применить это к нашему утверждению, что во время ритукалы нужно пойти к жене, то нияма – это когда у нас есть выбор. Во время ритукалы можно пойти, а можно не пойти. Но Вишна Чакраварти Такур говорит об этом в своем комментарии к 11.5.11. Он говорит, что из-за того, что в Парашара Смрити сказано, что человек, который не обращается к своей жене, не вступает с ней в связь после того, как она умылась после своих месячных, он горайам бруна гатьяям пачете натра самшия. Он идет в ад, где он без никаких сомнений будет печься на костре из-за того, что он совершил ужасный грех убийства эмбриона, убийства зародыша. То есть он не дает жене ребенка. Мы об этом говорили в прошлый раз. Позапрошлый. То есть, поскольку этот выбор не пойти строго осуждается в этой цитате из Парашара Смрити, то это утверждение является ниямой. То есть, человек обязан, обязательно обязан пойти. Но это Пурва Пакша. И это утверждение, которое принимают Карма Канди. Тогда как Уттара Пакша, с точки зрения вайшнавов, это утверждение, что человек должен обратиться к своей жене, если он не обращается, он совершает грех, не имеет такой власти над трансценденталистами. Мы сейчас к этому подойдем. Джива Госвами говорит об этом. То есть нияма, прочтение этого утверждения, что человек должен обратиться к своей жене как нияма, он не имеет выбора, он должен обратиться, если он не обращается, он совершает грех. В остальное время он может обращаться к ней, может не обращаться, но во время, когда она готова, он должен. Но прочтение с точки зрения парисанки, это когда нет осуждения какого-то выбора. То есть какой-то выбор не осуждается, как в предыдущем случае. И когда есть больше, чем две опции. И классический пример, который приводит наши ачарьи Джива Госвами, Шна Чакраварти Такур, и также Медгатитхи комментирует этот стих из Ману Самхиты, это пример, например, если человек хочет, вот он хочет съесть мясо, то Дарма Шастра разрешает ему есть только 5 видов животных, у которых есть 5 ногтей. Панча-панча-накха. Но никто его нигде не осуждает, если он вообще не ест мясо. То есть он, например, хочет есть, и он может, у него есть выбор, либо съесть мясо, либо съесть что-то другое. Если он хочет съесть мясо, то он должен съесть только 5 животных, у которых 5 ногтей, и никаких других. Но он может вообще не есть мясо, и его никто за это не осуждает. Нигде нету, ни в какой дармашастре нету таких слов, что если человек не ест мясо, он совершает грех и пойдет в ад. Но в предыдущем примере было сказано, что если человек не вступает в половую связь с своей женой, когда у нее время наступает, то он идет в ад. То есть здесь нет выбора. Здесь другой выбор осуждается. Но в парисанке нет осуждения какого-то выбора. То есть он имеет право не есть мясо вообще. Но он не имеет права есть каких-то других животных помимо этого. То есть это ограничение. Поэтому парисанки это то же самое, что разрешение, но с условием, с ограничением. Тогда как нияма – это предписание. Он должен, но тоже с ограничением. Вот в это время он должен. Там это разрешение, но здесь это предписание. И для обычных карма-канди – это наставление, что человек должен обратиться к своей жене, то есть должен соединиться – это нияма. То есть он должен, он не имеет выхода, он не имеет права не соединяться с ней. И речь идет здесь прежде всего, нужно понять, что речь идет о первом зачатии ребенка, то есть после свадьбы, когда у жены первый раз наступают месячные, после того, как она уже прошли этот год или 12 дней, человек должен родить хотя бы первого не просто ребенка, первого сына. Потом уже впоследствии он может не соединяться с ней уже, потому что сын рожден, долг исполнен. То есть человек частично знает, что он может соединиться тогда, когда у него возникает страсть, то есть желание половой близости. И поэтому это не яма. То есть частично известно, частично неизвестно. Но он не знает, что ему делать, когда страсти нет. Когда у него нет уже желания половой близости, но у жены наступает время. Должен ли он все равно соединяться в надлежащее время или нет? Даже если у него нет желания такого страсти, нет вожделения там, в этот день. И ответ Кармаканди – да, должен, ибо такого предписания шастры. Это не яма. Но что интересно, что Медхатитхи, хотя он тоже в принципе смарта, хотя некоторые и даже многие вещи в своем комментарии к Манусамхите, он говорит очень интересные вещи, которые во многом соответствуют вайшнавскому пониманию, но некоторые вещи он говорит, которые не соответствуют вайшнавскому пониманию. И он идет вразрез со многими другими смартами. Я уже говорил как-то пару дней назад, что он также говорит о Кулукабхате, он противоречит Кулукабхата, точнее, смарта всех смарт, противоречит Медхатитхи. Так вот, Медхатитхи, комментируя этот стих, говорит, что это наставление это не нияма, но это парисанки. То есть он может соединиться, может не соединиться. Но его понимание парисанки немножко отличается от понимания Гауди Вайшнавов, комментаторов Бхагаватам. Он делает это предписание, делает этот вывод на примере предписания, что человек должен есть пищу лицом на восток. Это тоже знаменитое утверждение из Дхармашастры, оно даже есть в Харибхакти Виласе 9.370, как цитата из Курма Пурана. Прамукхонанибхунджита. Человек должен садиться на восток, принимая пищу. То есть, если человек сам по своей прихоти садится на ту сторону света, которую он захочет, то иногда он будет следовать шастре, когда случайно сядет на восток. А иногда будет нарушать ее, когда не сядет на восток, например. За что ему будет нужно совершить праящита. Но, кстати говоря, это не так страшно. В Харибхакти Виласе дается широкий выбор сторон света. Мы будем говорить об этом, я надеюсь, в последующие занятия. Там в Харибхакти Виласе сказано, что если человек ест лицом на восток, то он получает аюшем, то есть получает долгую жизнь. Если он ест лицом на юг, то он получает славу. То есть, в принципе, не греховно, а наоборот, хорошо. Если он садится на запад, то он получает шриям, то есть богатство, роскошь, престиж. И когда он садится на север, то он становится правдивым. Точно так же, если человек будет оплодотворять жену, когда захочется, то иногда он будет следовать шастре, когда будет риту, а иногда будет нарушать ее, за что повинен в грехе. Поэтому это предписание, что человек должен обратиться, это парисанки, то есть это означает только в риту и никак иначе. Только в риту, только во время того времени, когда она способна забеременеть. Даже если у него есть желание, но риту нет, то есть нету того времени, то нельзя. Нельзя вступать в связь. Такое понимание дает Медхатитхи. И это очень близко к нашему пониманию. То есть это секс для зачатия детей, в принципе. То же самое относительно вот этого утверждения, ну, еще немного мы поговорим сейчас о парисанке и о нияме, относительно этого утверждения о том, что можно есть мясо только 5 видов животных, у которых 5 ногтей. Казалось бы, это такая как бы ну, не вайшнавская тема, есть мясо животных, но это именно те цитаты, те примеры, которые приводят Джива Госвами и Вишна Чакраварти Такур в своих комментариях 11 песни Бхагавата, Сведаем по истопам. Это утверждение из Манусамхиты 5.17 и Ягивалки Смрити 1.117. Панча панча накха бхакшья. То есть можно есть только 5 видов животных, у которых панча накха, 5 видов, 5 когтей. То есть если человек в голоде стоит перед выбором, например, между зайцем и обезьяной, то заяц дозволенный вид животного, а обезьяна недозволенная. То есть она запрещена, нельзя есть. Потому что у нее нету пят. Она не входит в это число пяти видов животных с пятью ногтями. И нету такого предписания, что можно съесть того, а потом того. Есть утверждение, что только пять из пяти ногтевых. Только, даже если есть другие животные, у которых пять ногтей, то только это сводится к пяти. То же самое в ситуации с риту. То есть нету разрешения, что можно иногда в риту, а иногда в другое время. Только в риту для зачатия детей. Но тут есть тоже еще одна оговорка, которая есть, я упомянул в самом начале, и мы о ней тоже вспомним. То есть речь идет здесь о зачатии детей. О том, что нужно вступать в половые отношения для зачатия детей только когда есть риту. Но когда женщина пылает страстью, то муж должен, он обязан удовлетворить ее страсть с точки зрения смарта и утверждений дхарма-шастры. Другими словами, вот это уточнение, что только в риту, ритау, указывает на такое ограничение половой жизни. Иначе любой человек испытывает желание вступить в связь. То есть у него есть естественное влечение, желание. И он и так понимает, что для того, чтобы удовлетворить это желание, нужно соединиться со своей женой. Но это утверждение ограничивает его в этом. Только в риту, только во время зачатия. В то время, когда он может зачать. Почти то же самое, только зрение чуть-чуть большей духовности, трансцендентности, говорят наши ачарьи. Комментируя стих 11.5.11 из Бхагавата. Шридхара Свами, Джива Госвами, Вишна Чакраварти Такур. В этой части Бхагавата Нарада Муни осуждает жизнь Григамет, которые следуют ведам, но не поклоняются Господу, и которые даже осуждают преданных за то, что они отказываются от материальной семейной жизни. И Нарада Муни в этом стихе говорит: «Локе вьява я мишамадья сева, хи нитья хиджантор нахитатра чодана». Яваститистешу вивага ягья сураграхай асу невриттиришта. В этом материальном мире обусловленная душа всегда склонна заниматься сексом, есть мясо и одурманивать себя вином. Сураграхай. Поэтому религиозные писания на самом деле никогда не поощряют такие действия. Нахитатра чодана, то есть они не побуждают людей к этим действиям. Очень важный момент. Они позволяют им это делать, но сводят это к ограничению. Но они не побуждают людей это делать. Они не побуждают людей заниматься сексом. Они не побуждают людей есть мясо. И они не побуждают людей к мадье, к принятию спиртных напитков. Люди, естественно, испытывают эту склонность. И поэтому шастра ограничивает их, позволяя, сводя к минимуму и позволяющие опции для таких людей. Далее перевод. Хотя предписания священных писаний предписывают половую жизнь через священные узы брака, также они дают возможность есть человеку мясо в жертвенных подношениях и принимать спиртные напитки через принятие ритуальных чаш вина. Такие церемонии предназначены для высшей цели отречения. В высшем итоге они предназначены для отречения. Это то же самое, практически то же самое, что говорит Ману Самхита. Невриттисту Махапала. Правриттис Эшабхутанам. Невриттисту Махапала. Что люди склонны к этому. Но отречение от этого или уменьшение этой склонности к этим вещам, к этим трем вещам, приводит человека к высоким плодам. Махапала. Большим плодам, намного большим, чем просто наслаждение от этого. Поэтому таких народа говорит, что чодана насти. На самом деле нету таких предписаний ведов, что нужно заниматься сексом, есть мясо и пить вино. И наши ачарьи, Джива Госвами и Вишна Чакраварти Такур, они приводят довод оппонента. Оппонент говорит: подождите, а как же утверждение ритау упеят? То есть человек должен упеят, он обязан соединиться со своей женой во время ее периода, когда она может зачать ребенка, риту. И наши ачарьи, отвечая на это возражение, говорят: да, такое утверждение есть, но это не апурва видхи. То есть это не прямо для всех, что все должны вот так делать. И это даже не нияма, не просто ограничение, но это парисанки, это исключение. Джива Госвами написал очень длинный, очень даже сложный комментарий к этому стиху, очень такой техничный комментарий. И все вот наши чари, как я уже говорил, они цитируют и ссылаются на Кумари Лубхату, на Тантравартику и его определение этих трех терминов из Тантравартики. И Вишна Чакраварти Такур объясняет, также, наверное, стоит сказать, что этот сложный комментарий Вишна Чакраварти Такура тоже, он есть на английском языке в наше время уже, но он переведен с огромным, большим количеством ошибок и неточностей, то есть не очень правильно переведенный комментарий. Это сложный комментарий, очень технический, и там есть в английском переводе много ошибок. Вишна Чакраварти Такур говорит, что эти утверждения, что можно, например, во время вивахи заниматься сексом, ну, после вивахи, во время яги есть мясо и во время другой яги пить вино, это не предписание, но разрешение. То есть это ограничивающее разрешение. Это ануджа, а не видья. Почему? Потому что татпарья шастры или смысл шастры заключается в том, чтобы привести людей к нивритти, к отречению от этого, к уменьшению этих потребностей. И поэтому в шастре есть такое утверждение, что да, нужно приблизиться к жене во время ее риту, во время того, когда она может забеременеть. И Вишна Чакраварти Такур говорит, что «Марьям Эва Упеям». Что? Это означает, что нужно соединиться только со своей женой, настриматором, не просто с любой женщиной. Это уже ограничение. «Ритав Эва Упеям» – на аньятра. И в риту только в определенное время, не в другое время. И более того, даже не просто в риту, но даже избегая связи в те дни, когда половая близость запрещена. То есть не в любое время, во время даже риту. Более того, ратрау эва, только в ночью, не днем. То есть суровые, на всех сторон накладываются ограничения. И самое интересное, что он говорит, Вишна Чакраварти Такур. То есть это уже не просто кармаканда, но это утверждение ачарьи вайшнава. Это то, о чем мы говорили, когда мы разговаривали о незаконном сексе. Вишна Чакраварти Такур пишет: «Путра камана я эва ити». Только с желанием иметь сына. Вот вам тоже еще один вопрос на то, ответ на вопрос о том, что такое законный и незаконный секс, и что говорят наши предыдущие ачарьи. Ограничение. Только когда есть желание иметь детей. И это все сделано. Крама, крамата, нивритти рева абипрета. Под этим всем подразумевается нивритти. Постепенное уменьшение этих потребностей. И такой грехаста, который вступает в связь со своей женой только в риту, тоже брахмачари, как мы говорили в прошлый раз. Об этом говорится в Махабхарате, например, и в других писаниях, в других дармашастрах. В Ванапарве об этом сказано, 199 главе, стих 12. «Бхарьям гачан брахмачари ритау бхавати брахмана». Тот брахман, который соединяется со своей женой во время риту, он тоже брахмачари. Дальше Медатитхи цитирует еще несколько цитат из Дхарма Шастр. Здесь эта тема тоже уже начинается достаточно такая скользкая, опять же, эта тема, но мы тоже должны ее, по крайней мере, упомянуть. Он цитирует Гаутама Дхарма Сутру 1.5.1, где как раз и сказано вот эти слова, которые цитирует Джива Госвами. Ритав упеят, то есть человек должен иметь половую связь со своей женой, когда у нее наступает период для зачатия. И далее во второй сутре Гаутама говорит Сарва трава пратишидха варджам, то есть либо в любое другое время, за исключением запрещенного времени. То есть, очень интересное утверждение. С одной стороны, человек должен упеят в риту, то есть приблизиться в риту, но с другой стороны, сказано в любое время пратишидха варджам, за исключением запрещенных дней. И с точки зрения мимамсы, эти два утверждения, ну, кажется, что они противоречат друг другу, но на самом деле нет. Они не противоречат друг другу. Почему? Потому что каждый из них делается с учетом определенных обстоятельств. Первое делается с учетом того обстоятельства, что человек хочет иметь сына, и он хочет следовать дхарме. И тогда, в таком случае, он выполняет такое предписание. Он соединяется с женой только в риту. Если нету риту, он не соединяется с ней. Он не просто идет на поводу у похоти. Но второе утверждение, сарва трава в любое другое время, за исключением запрещенного, это поблажка для женщины. И из дармашастр, в общем, во многих дармашастрах, в апастамба самхите тоже, смотрите, также описано, что здесь речь идет о желании жены, когда она пылает страстью. И в таком случае, поскольку жена, как описано в шастре, испытывает больше вожделения, хотя в наше время, уже в Кали-югу, как Шрила Прабхупада, мы в прошлый раз цитировали, что все с ног на голову. В наше время похоже, что все уже наоборот, что мужчины намного больше вожделеют и пылают страстью, чем женщины. И этот пример, это больше похоже на пример Дити и Кашьяпы, когда Дити воспылала страстью и заставила Кашьяпу соединиться с ним. И он был вынужден сделать это. То есть это тот же пример, что если жена не может, то она должна, муж должен с ней соединиться. Но опять же, как я уже говорил, это не подходит или не совсем подходит для вайшнавов. То есть вайшнавы все равно должны контролировать свои чувства и не должны идти на поводу у своей жены. Бхактивинода Такур интересным образом определяет в своей статье о Кали, о четырех принципах, он определяет, и также в Харинама Чинтамани, он определяет четвертый принцип как страйна бхава. Страйна бхава имеет два смысла, но в целом это означает зависимость от жены. Страйна бхава может означать такая полная зависимость от жены, то есть когда человек, что называется, под каблуком у жены, это неправильно, это адхарма. И также второе значение, это когда муж очень сильно зависит от наслаждения, которое ему дает ему жена, и поэтому он зависит от жены. То есть он становится таким просто покоренным, что ли. Как в Бхагава там говорится, игрушкой в руках своей жены. Это тоже кали, это тоже адхарма. В любое время из этой сутры, Гаутама сутры, Астамба сутры, также Вишну Пурана, то это означает по ее желанию. Он понимает, что она слабая, что она не может, и он удовлетворяет ее желание, но не по своему желанию. Но его жена получила это право или это благословение от Индры. Взамен за что она взяла грех в виде того, что у нее появляется месячная. И она получила благословение наслаждаться половой близостью, когда она захочет, даже во время беременности. И что интересно, что хотя она получила это благословение, это не означает, что, например, половая жизнь во время беременности – это хорошо. Мы говорили в прошлый раз, что секс во время месячных – это грех. Но половая жизнь во время беременности – это может быть не грех. Ну, точнее, не может быть, это точно не грех, потому что это благословено, разрешено Индре. Но, тем не менее, это также не является здоровой половой жизнью. И даже с точки зрения современной науки и физиологии, это может повредить беременности. Это не сильно приветствуется. Тем не менее, жена имеет на это право. То же самое, в принципе, касается другого времени. Когда жена хочет, это не означает, что все будет хорошо. Мы видим пример с Дити и Кашьяпой. Когда Дити сильно захотела, Кашьяпа с ней соединился, но потом пострадали и оба они, и даже весь мир. Поэтому все равно, даже если шастра говорит, что ладно, если жена хочет, то муж может ее удовлетворить, все равно это не означает, что они защищены. Это именно тот пример, именно та ситуация, которую Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите, 3 главе, говорит, что аварии бывают на ровной дороге. То есть, когда мы следуем предписаниям или разрешениям шастры, то мы все равно попадаем в ад, или все равно можем попасть в ад, или все равно страдаем. Это именно тот случай. Что касается этого утверждения о сексе во время беременности, то Апастамба сутра, которую я уже как-то говорил в начале, что это одна из самых таких строгих и таких целомудренных пуританских дхарма сутр. Апастамба говорит, что нельзя вступать в половую связь с беременной женщиной. Тогда как другие, Васишта и Апарарка, комментатор Ягьявалки, смотрите, говорит, что если она хочет, то можно, ибо Индра дал ей такое благословение. Комментарий еще один на Ягьявалки, смотрите, Вирамитра Дая, 1.81, объясняет этот момент, что женщины очень склонны к половым утехам, вплоть до того, что они даже приняли часть такого страшного греха, как убийство брахмана, просто в обмен на благословение, на возможность долго наслаждаться половой жизнью. И поэтому, если муж ее не удовлетворит, то есть вероятность измены. И поэтому муж как бы, с одной стороны, вынужден просто удовлетворять ее прихоти. Но это также очень большая ответственность женщины, жены. Жена должна понимать это, что если она сильно пылает страстью, то муж может совершить грех с ней, как это было с Дити и Кашьяпой. Даже если они муж и жена. Поэтому она должна сознательно избегать этого. Она должна стараться не пылать такой страстью, не заставлять своего мужа вступать с ней в половые отношения, когда это не разрешено дхармой и не для зачатия детей. То есть всегда, всегда, всегда остается этот риск, эта опасность аварии на ровной дороге. Всегда. И самый такой разящий и потрясающий пример, это, конечно же, пример с Дити и Кашьяпой, который есть в Бхагаватам. Поэтому не нужно полагаться и успокаивать себя тем, что это разрешено ведами. Веды разрешают то, что они не хотели бы, чтобы совершалось, но просто нету другого выхода, как, например, убийство животных. Веды разрешают это, но это не означает, что люди не будут страдать за это. Далее. Апастамба сутре, Дхарма сутре, тоже описано, когда можно и когда нельзя. Там описано, как это нужно делать также. И мы об этом поговорим сейчас, чуть-чуть позже, когда мы перейдем к Вишну Пуране, на самом деле уже в конце нашего обсуждения. Но сейчас мы обсудим то, что касается вот этого момента, о половой жизни вне того времени, когда жена может забеременеть. Потому что есть также и другие утверждения. Есть еще Баудхайна Дхарма Сутра 4.1.19, в которой, я уже цитировал это как-то в предыдущих записях, в которой сказано, что тот, кто не вступает в половые отношения со своей женой во время риту, и тот человек, который вступает в половые отношения со своей женой за пределами риту, то есть вне риту, и точно так же, как тот человек, который вкладывает свое семя в любое другое место помимо йони, они все совершают один и тот же грех. Тульям агустайор дошам, то есть их недостаток равен. И далее Баудхайна описывает праяшчиту за то, что человек не вступил в связь с женой. То есть, если она омылась после месячных. Он должен совершить, 100 раз должен совершить пранаяму. Пранаяма шатам смритам. И далее идет праяшчита за вот это вложение семени за пределы йони. Но нет праяшиты, что интересно, в Буддхайна Дхарма Сутре за половую жизнь вне риту. То есть, когда человек просто наслаждается половой жизнью, не для зачатия детей, там нету праяшиты. Этот момент, что если человек не соединяется с женой во время риту, это большой грех, это в принципе описано во многих дхарма-шастрах. И, конечно же, как я уже говорил об этом, смысл заключается в том, что человек таким образом не рожает сына и таким образом не исполняет свой долг как можно быстрее перед своими предками. И более того, сам он может попасть в ад, потому что путра – это тот, кто спасает от ада, как одно из определений. Шрила Прабхупада часто цитировал это определение «путрартам криете бхарья». Он говорил очень часто, что человек женится для того, чтобы зачать сына, чтобы родить сына. Так вот, Баудхайна 4.1.17 говорит, что если человек трини варшани ритуматин, йобхарьям надхигачати, если человек на протяжении 3 лет не вступает в половую связь со своей женой, которая время от времени появляются у нее вот эти риту, то есть время, когда она может забеременеть, то он совершает грех, равный результату совершения аборта. Грунагатья. То есть он совершает таким образом грех, который равен аборту. Далее Буддхайна также пишет, что если человек не вступает в половую жизнь, в отношения со своей женой после того, как она омылась после месячных, и когда она рядом, то его питы, его предки будут лежать, шераты, будут лежать на протяжении целого месяца, вплоть до следующего ее периода, в ее выделениях, которые из нее исходят во время месячных. Ужасно. То же самое есть и в Парашара Смрити, который мы уже цитировали. Эту цитату цитирует Вишна Чакраварти Такур в своем комментарии. На нее намекает Джива Госвами также в 11.5.11. Что если муж не вступает в половые отношения со своей женой после того, как она омылась, после месячных, то он совершает аборт таким образом. Но Джива Госвами поднимает такое возражение. Когда он говорит о парисанке, и униями, и увидье, то он говорит, как возражение оппонента, он говорит, что парисанке, несмотря на то, что она приводит человека к какому-то ограничению, это все равно видье, это тоже наставление. То есть это тоже предписание, как можно его оставить, отказаться от него и осуждать. Но Джива Госвами говорит в ответ на это, что в этих вещах, таких как секс, мясо и вино, смысл шастры относительно этого – это не вритти, постепенный отказ от этого. Но поскольку у людей есть склонность к этому рага, то шастра вынуждена дать одобрение этому и при этом ограничить этих людей, строго ограничить их. Это не апурва видхи, которую обязательно нужно выполнить, иначе человек совершает грех. Утверждение смрити о грехе, если нет секса во время ритукалы, то есть если человек не вступает половые отношения со своей женой, когда у нее наступает благоприятный период, и что это грех, то это грех из-за нарушения видхи, предписания шастры. Если человек способен, хочет, у него нету более ничего высокого, то он обязан это сделать. Если он следует карме своей, то, для чего он квалифицирован. Но если из-за вайраги человек не хочет этого, если он уже на более высокой ступени, то это не нарушение предписания шастры. Это предписание о том, что если человек не вступает в связь со своей женой, когда у нее подходящее время, на протяжении там 3 лет, то он совершает грех, равный аборту, это уже не распространяется на человека, который обрел настоящую вайрагию. Потому что он достиг смысла шастры. Смысл шастры не вритти. Избавиться от этого. Но если у человека есть жена, а он испытывает желание иметь детей, от другой, только не жены, а от другой, а со своей он не хочет вступать в связь ради детей, то тогда на него это распространяется, тогда он совершает грех, равный аборту. Это пишет Джива Госвами. Это вот такие разные тонкости этой темы. И мы подошли уже вплотную к описанию непосредственно уже, как нужно проводить эту Гарбхадана Самскару. Непосредственно, когда она проводится, и как она проводится именно как самскара, я это обсуждаю в семинаре по самскарам. А сейчас я просто хотел сказать о правилах зачатия. То есть, когда и как это нужно делать. Это довольно короткая самскара в Садхаяса Радипике. Она очень коротко описана. Там не проводится яги. И ее совершают сами родители, естественно. То есть это просто после того, как они выполнили свои ежедневные утренние обязанности, муж воспевает разные сукты или ведические гимны, как Пуруша Сукта, например, поклоняется Господу. И потом в тот же день вечером, в благоприятное время, он вместе с женой должны сесть лицом к божествам и прочитать разные тоже благоприятные молитвы, свасти вачана, то есть призывание всего благоприятного, мира, спокойствия, мангалачарану. И они должны предложить аргью, или подношение с водой, цветы и другие благоприятные вещи с водой, божеству в раковине или в глиняном горшке 5 раз, повторяя 5 разных мантр. На самом деле они очень похожи, эти мантры. В упрощенном варианте можно просто поднести Господу какие-то, например, цветы, просто вместо, если нету арги, нету раковины, в которой можно ее предлагать. И нужно прочитать молитву, обращающуюся к Господу, в котором мы просим Господа, чтобы Господь принял нашу аргию, в этот благоприятный день. Шрила Прабхупада всем своим последователям рекомендовал прочитать, посвятить этот день духовным занятиям, прочитать в этот день минимум 50 кругов. И мы довольно подробно обсуждаем в семинаре по самскарам, что это значит, для чего это делается. После того, как он закончил свое поклонение Господу Вишну и Вайшнавам, то он вместе с женой должны перейти в то место, где они будут соединяться, где они будут зачинать ребенка. И прямо перед тем, как вступать в половую связь, естественно, что они должны быть омыты, они должны быть украшены, умащены разными ароматическими, например, сандаловой пастой, украшения разные. Перед тем, как вступать в связь, муж просто становится за своей женой, которая сидит. И они должны смотреть на восток. И правой рукой, протягиваясь через правое плечо своей жены, он должен прикоснуться к ее женскому месту, половым органам, правой рукой, и медитируя на Господа Вишну, попросить у него, прочитав определенную мантру, он должен попросить у него, чтобы он подготовил лона, и чтобы Господь Ачьюта подготовил форму ребенка, правильные формы. Господь Хари сделал так, чтобы оплодотворение случилось, и Господь Джагадиша даровал ребенка жене. И потом он должен прочитать другую мантру, молитву, в которой он просит Господа Гарбу Дашаи, Гарбу Дакашаи, чтобы он даровал ребенка его жене, просит также Нара Нараину, которая украшена лотосными гирляндами, также даровали ей ребенка. Затем он должен прикоснуться к ее пупку, животу, и, обращаясь к ней, сказать: «О, верная, благочестивая жена Суврата, роди, или точнее Джаная, да, роди сына, который будет жить долго и будет преданным Кришне, Кришна Бхакти». После этого они должны зачать ребенка. Вот такой простой ритуал Гарбадана Самскара, который описан в Саткрияса Радипике. Но у этого ритуала есть еще несколько вспомогательных правил, которые мы сейчас обсудим и уже на этом закончим. Они описаны в разных Грихи-сутрах и также в Дарма-сутрах. Прежде всего, я опять повторюсь, Манусамхита 3.46 говорит, что для зачатия подходят только 10 дней. То есть это 16 дней, начиная с начала месячных у жены, за исключением первых 4 дней и также 11 и 13 дня. Естественно, это идеальный случай. Если у жены месячные длятся дольше, то она, естественно, должна избегать связи в те дни, когда месячные еще не закончились. Есть некоторые накшатры, в которые тоже нельзя, которые нужно избегать, которые описаны в Ягьявалке Смрити 1.79 и далее. Это такие накшатры, как Магха, Мула, Критика и также такой день, как Среда. Среду нужно избегать. Ману далее в 48 стихе 3 главы говорит, что в четные ночи, начиная с начала месячных, зачинаются сыновья, а в нечетные зачинаются дочери. И поэтому человек, который хочет сына, должен соединиться со своей женой на четную ночь. И далее он говорит в 49 стихе, что мальчик рождается, когда выделение мужчины больше, чем выделение женщины. И наоборот, девочка рождается, когда выделение женщины больше, чем выделение мужчины. Если они равны, то рождается либо ребенок без ярко выраженного пола, что апуман, пумстриява. Апуман, то есть человек, который не будет мужчиной. То есть это некий евнух. Либо пумстрияв, либо рождается двойня, мальчик и девочка. Если оба выделения, мужчина и женщина, слабы, недостаточны, то тогда будет, не будет, не будет зачатия, не произойдет зачатие. То же самое говорит Ягьявалкья Смрити 1.80. Четные дети рождаются сыновья, а нечетные дочери. Комментарий к Ягьявалкья Смрити 1.81 под названием Вирамитра Дой. Это один из знаменитых комментариев. Говорит интересную вещь. Он говорит, что когда в четные дни, когда должен родиться сын, больше выделений женщины, то родится сын с женскими качествами. И он объясняет это соединением утверждения Манусамхиты 3.49 у четных и нечетных как инструментальную причину Нимитта Карана и Аюрведы, утверждение Аюрведы о выделениях как материальную причину Упадана. И из них последняя, то есть Упадана, более сильная. То есть, чтобы получился мужской сын, нужны средства для усиления силы мужчины, и женщина должна быть кшама, то есть женственной или слабой, по утверждению Вирамитра Дойи. Далее. Хираньякеши Грихья Сутра и также Бхарадваджа Грихья Сутра предписывают, что женщина должна омыться на четвертый день. Опять же, это в самой такой в идеальной ситуации, в правильной ситуации. Она должна омыться на четвертый день. Одна должна одеть чистую белую одежду, должна украсить себя и разговаривать только с правильными, подходящими людьми, со святыми людьми. Вайкханаса Грихья Сутра добавляет дальше, что она также должна умастить себя разными ароматическими мазями и не должна общаться с женщинами, что интересно, или с шудрами. И она не должна видеть никого другого в этот день, кроме своего мужа. Почему? Вайкханаса говорит, что потому что ребенок, который будет зачат, будет такой же, будет похож. То есть ребенок будет похож на того мужчину, с которым женщина, на которого женщина посмотрит после того, как примет омовение. После того, как у нее закончились месячные, перед тем, как вступать в связь. То есть ребенок, который родится у нее, будет похож на того мужчину, на которого она бросит свой взгляд. Другие дармашастры тоже описывают это, упоминают это. Например, Шанка Ликхита говорит, что женщины рождают ребенка, похожего своими качествами на того, кто находится в их сердце во время их месячных. То есть, кого они держат в своем сердце, на кого они настроены во время того, как они лежат во время месячных. И после того, как они зачинают ребенка после месячных, этот ребенок будет похож на того человека. Теперь Апастамба Грихья Сутра, которую я уже упоминал, приводит несколько ограничений, когда можно и как это нужно делать. То есть, прежде всего, это 2.1.1.16. Он говорит, что нельзя вступать в половые отношения во время в агани, то есть в течение дня, только ночью. Во время непосредственно сношения мужчина должен быть одет в определенную одежду, которая была сделана специально для этой цели. Но это не строгое правило, и это описывает Апастамба, но многие другие его не описывают. И Апастамба дальше интересно говорит, что они должны возлежать вместе только во время связи. После этого они должны разойтись. Разойтись имеется в виду не вообще разойтись, но не лежать вместе. То есть он, я говорил, что он очень строгий, такой пуританский, аскетичный человек, и его предписания такие же. То есть он говорит, что после того, как сын зачат, нужно разойтись. Тато на-на. Затем они должны стать раздельными. То есть они не должны продолжать лежать вместе. И после того, как они уже сделали это, они должны оба омыться. Это очень важный момент, кстати говоря, потому что в Махабхарате, у меня, к сожалению, здесь нету сейчас цитаты этой, но в Махабхарате описано, там, я уже не помню, кто это спрашивает, у ракшасов, когда они овладевают человеком, и ракшасы говорят, что это происходит прежде всего тогда, когда человек нечист. И как один вид нечистоты они приводят сразу после полового сношения. То есть человек, люди нечисты после полового сношения, поэтому все дармашастры предписывают людям после того, как они зачали ребенка, вступили в связь, им нужно омыться. И Вишну Пуран, 11 глава 3 песни, 3 части Вишну Пураны, описывает обязанности домохозяев. Это длинная глава, там больше 100 стихов. И в конце этой главы Аурва Муни, великий мудрец Аурва, описывает обязанности домохозяев Сагару Махараджу и царю Сагаре. И там в конце он описывает как раз, как домохозяин должен вступать в половую связь для зачатия детей. И он говорит, это 114 стих, 114 стих 11 главы 3 песни Вишну Пурана. Он говорит, что в надлежащее время, ритау, то есть в то время, когда жена может забеременеть, мужчина должен соединиться со своей женой тогда, когда луна находится в мужской накшатре. Пуннама рикше шубхен. Благоприятный мужской накшатре. И он должен сделать это на четные ночи, начиная с начала месячных, чтобы родился сын. Шридхара Свами, комментируя этот стих, говорит, что мужские накшатры – это такие 10 накшатр, как Ашвини, Критика, Рогини, Пунарвасу, Пушья, Хаста, Анурадха, Шравана, Пурва Бхадрапада и Уттара Бхадрапада. Начиная с начала риту, это означает, что мужчина должен соединиться в 6-ю, 8-ю и так далее ночи. Но не в 4-ю, потому что 4-я еще запрещена. 4-я, 1-я ночи запрещены. И джешта в этом стихе означает, что более поздние ночи, то есть более шуба, то есть они более благоприятны. То есть 8-я ночь от начала месячных лучше, чем 6-я и так далее. Но он не имеет права, мужчина не имеет права вступать в половую связь с женщиной, которая не омылась после месячных, она является нездоровой натуром, и у нее еще продолжаются месячные, с ней нельзя вступать в связь. Или же, если она враждебна или не расположена к мудрецу, к своему мужу, и также если она разгневана. Или же, если она испугана, то с ней нельзя вступать в связь и зачинать детей. Или же, интересно, здесь говорится в Вишну Пуране, это 115 стих, гарбхини, если она уже беременна. Мы говорили несколько минут назад, что вроде бы как есть предписание, разрешающее эту связь, но в то же время в шастре также сказано, что нельзя. На гарбхини, с беременной нельзя. Также нельзя вступать в связь, если она не благосклонна адакшинам, к мужчине, если она желает другого мужчину, если она не желает близости в этот момент. И также мужчина не должен приближаться никакой другой жене, кроме своей жены, на анья йоши там. Жена не должна быть голодной и не должна быть переевшей во время связи. И мужчина тоже должен соответствовать этим же качествам. Она должна быть омытой, сната, она должна одеть гирлянду, срак гандадрик. И ароматы, то есть она должна быть ароматно умащена. Она должна быть удовлетворена или радостна, прита. Она не должна быть обеспокоена чем-то. И не должна быть томленной голодом, то есть не должна страдать от голода. Она должна иметь желание, то есть тоже желать этой связи. И быть привязанной к своему мужу, сану рагас. То есть не просто желать, а быть больше даже, чем желать именно этой связи. Любить своего мужа. И есть определенные дни, говорит Аурва, в которые нельзя вступать в половую связь, и также нельзя умащивать свое тело маслом, тайла, и нельзя есть мясо в эти дни даже. Это такие дни, как Чатурдаши, Аштами, то есть 14 и 8 дни лунные месяца, Амавасия и Пурнима. Эти дни называются Парва. То есть они должны быть исключены из Гарбанана Самскары. И также Рави Санкранти, когда Солнце переходит в другой знак, Санкранти. Как, например, Макара Санкранти или Карка Санкранти и другие. Каждый месяц есть один день, в который Солнце переходит из одного знака зодиака в другой. Это тоже запрещенные дни для умащивания себя тайлой, то есть маслом, для связи с женщинами, половой связи, и для того, чтобы есть мясо. В эти дни мудрые люди почему-то не перенос, но здесь сказано также «Вин мутра бхожанам нама праяти наракам брита», что если человек делает это в эти дни, то есть если он занимается сексом, если он ест мясо в эти дни или умащивает себя маслами в эти дни, то он пойдет в ад наракам после того, как умрет. И этот ад называется «Вин мутра бхожана», то есть он в этом аду будет есть и пить мочу и испражнения. Ни много ни мало. За то, что он совершил такие грехи. Мы об этом тоже поговорим как-то в будущем. Какие дни нельзя умащивать себя маслами и почему. Есть одна история в Падмапуране о одном человеке, который поплатился своим здоровьем, своим телом за то, что он в Двадаши, день Господа Вишну, умащивал себя маслами. Хотя здесь Двадаши не упоминается, и Экадаши тоже. Но для вайшнавов это тоже запрещенные дни. То есть Экадаши и Двадаши — это запрещенные дни для половой связи и для умащивания себя маслами для вайшнавов. В такие дни по-настоящему разумные люди проводят время в том, что они ограничивают свои желания и поклоняются богам, проводят яги, изучают священные писания, сад-шастры, проводят время в медитации и в джапе, повторяют мантры. В такие дни. В такие дни нельзя вступать в такие телесные отношения. Также далее Аурва говорит, что на анья-йоно, то есть человек не должен вступать в половые отношения в другие йони. И Шридхара с вами, комментируя это, говорит, что это, здесь запрещено связь, половая связь с животными, например, с коровой. То есть это большой грех. Он не должен вступать в связь в другие какие-то врата тела, помимо предназначенного для зачатия детей. Шридхара с вами говорит это, как мы говорили, род и другие. И также такой человек не должен нопаюктаушада. Он не должен использовать какие-то афродизиаки или медицинские какие-то средства для того, чтобы усилить свою силу. Хотя это тоже предписано Кама-сутре. Это ниже, чем дхарма. Это неправильно. Использовать афродизиаки. Также нельзя вступать в половую связь в Двиджа Дева Гурунам Ча Вьявайи Нашрамай Бхавет. Нельзя, находясь в доме Брахмана, в доме Божества, то есть в храме, или в доме Гуру. То есть в ашрамах Брахманов, в ашраме Гуру и в храме нельзя. Нельзя это делать под священным деревом. Это не имеется в виду туласи, это имеется в виду другие виды священных деревьев, которые большие деревья, под которыми люди устанавливают обычно там божество Господа Шивы, например, или другого, какой-то великой личности, или под которыми люди изучают веды, или отдыхают даже. То есть это баньян, например, это чайтя, тару. Не во дворе также. Здесь чатвара немножечко сбивает с толку, потому что чатвара — это нечто такое, что состоит из четырех частей. То есть чатвара — это четырехугольник, например, или перекресток из четырех частей. Это также кунда для яги. Но перекресток и тем более кунда будут дальше. Поэтому здесь все переводчики говорят, что чатвара — это двор, то есть четырехугольный двор. Также нельзя делать это в тиртхе, в святом месте. Нельзя делать это в гошале, гоште. И нельзя делать это на перекрестке, чатушпатхе. Нельзя делать это в крематории, то есть шмашана, там, где кремируют тела. Нельзя делать это у паваны, в кустах. И нельзя делать это в воде. В эти обозначенные выше дни, которые мы уже говорили, запрещенные, парвы, нельзя даже в уме вступать в половые отношения. Более того, нельзя вступать в половые отношения в сандью, то есть утром или в сумерки. Шрила Прабхупада также говорит об этом в одном из комментариев Бхагаватам, где написано «Дити и Кашьяпа», что не вступили в сумерки, и сумерки – это запрещенное время. И также нельзя вступать в половые отношения, если человек побуждаем желанием помочиться или опорожнить кишечник. Если человек соединяется в эти запрещенные дни, в парва, то он теряет богатство и становится бедным. Если он... Я почему-то это пропустил, это очень важно. И как-то это... Где же это было? Дива. Странно. Дива. Что днем также нельзя... Хотя нет, я не пропустил, это здесь есть. Если человек соединяется в эти парвы, то он теряет богатство и становится бедным. Если он вступает в связь днем, то он становится грешным. Днем нельзя. Если он делает это просто на земле, то становится больным. А если он делает это в воде, то его будут осуждать люди. То есть он теряет славу. Апрашаст. Днем, кстати говоря, строго запрещено. Это во многих местах, не в одном месте. В Махабхарате описано, что нельзя днем вступать в половые отношения, зачинать детей. И в Маркандея Пуране 14.74, там, где один из ямадутов показывает царю под названием Випашчит, он показывает ему ад. И он говорит, что он показывает ему ад и говорит, что в этом аду будут страдать те люди, те грешные люди, которые вступали в половые отношения днем, те люди, которые оскверняли жен других мужчин, и здесь их мучают голодом, вырывают им языки и также мучают их жаждой. И также мучают их когтями. Кшут-кшама-стрип-трип-таджива-талаво-веда-натура. Их мучают разными видами боли. Так что днем нельзя вступать в связи, зачинать детей. Апарарка, комментируя Ягья-Валки-Смрити, 1.79, цитирует еще одну дармашастру, Шанка-Ликхиту, в которой сказано, что днем нельзя вступать в половую связь, зачинать детей, потому что днем зачинаются клиба, то есть евнухи, либо алпавирья, то есть те люди, у которых слабая сила, слабые люди, прежде всего слабые мужские особи, то есть слабые мужчины, и также алпа-аюша, то есть люди, зачатые днем, будут жить короткую жизнь. Вот такие вещи. Страшные вещи. Но опять же, эти вещи, как Шрила Прабхупада говорит, мы читали некоторое время тому назад комментарий, где он говорит, что даже если люди пали или были зачаты неправильно, или там еще что-нибудь, или не следовали всему, если они примут движение Господа Чайтаньи и начнут повторять Святое Имя, то они будут спасены и получат все благословения Чайтаньи Махапрабху. То есть мы должны держать это в своем уме, что все эти вещи, они правильны, это справедливо. Но если мы не защищены были от этого, если мы этого не знали, или, может быть, если даже сейчас мы уже об этом знаем, но все равно идем на поводу какого-то там своего вожделения, то все равно у нас всегда есть эта надежда на милость Господа Чайтаньи. Это единственная надежда. Поэтому Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама, Эва Кевала. Ничто другое. Насти Эва, Насти Эва, Насти Эва, Гатирани Та. Ни дхарма, ни карма, ни гьяна, ни йога, ничто не спасет нас, кроме Харинама. Тем не менее, знать об этом, ну, в принципе, мы тоже должны, мы хотим восстанавливать как-то эти ведические принципы, жить по правилам этого мира, мы не можем сказать, что вот санкиртана и все остальное нам по барабану, нам не важно, грех это или не грех, Господь Чайтанья меня спасет, тогда мы ничем не становимся лучше, чем христиане, которые говорят, что Иисус меня спас, Иисус меня спасет, и все, я ни о чем другом не думаю, я могу есть все, что угодно, могу делать все, что угодно. Я уверовал, все, я спасен. Или как некоторые кастовые госвами говорят, что я родился во Вриндаване, или я родился в семье Господа Нитянады, поэтому я могу делать все, что угодно. Я могу быть последним из грешников, и все равно я уже освобожден, уже спасен. Я уже в духовном мире. И далее последние стихи Вишну Пураны говорят, что человек не должен даже в уме вступать в связь с женой чужой женой, женой другого человека. Что уж говорить о том, чтобы обращаться словами к ней, предлагая ей такую связь. Потому что в следующей жизни такой человек, такой распутник будет рожден как насекомое. Как насекомое. Тот, кто совершает измену, тот, кто изменяет своей супруге, будет наказан как в этой жизни, так и в следующей. Потому что его дни в этом мире сокращаются, а когда он умрет, он упадет в ад. Поэтому, понимая это, принимая это во внимание, пусть же человек обращается, вступает в связь, половую связь только со своей женой, в ритукалу, в то время, когда она может забеременеть, либо же анритавапи, и мы уже это обсуждали, анритавапи. Анритавапи это означает, что если жена исполнена вожделение, то муж, у него нет другого выхода, как удовлетворить его, но это тоже опасно. И из-за этого тоже могут быть аварии, и могут родиться непредсказуемое потомство. Вот такие предписания дает Вишну Пурана для того, чтобы описать или ограничить неправильную половую жизнь и описать правильную половую жизнь. И я думаю, надеюсь, по крайней мере, что я не сильно испугал тех, кто будут это слушать. Я не сильно поверг всех в какую-то депрессию или ужас. И в то же время я надеюсь, что это пригодится тем преданным, тем людям, которые захотят делать все по тому, по шастре, по тому, как пишет Священное Писание, как говорят наши ачарьи, а не просто по своей прихоти или по своим материальным желаниям. И я при этом также осознаю, что не всегда в Кали-Югу, когда мы все больные, манда суманда матаю, манда багья, гупадута, нас всегда что-то мучает, какие-то болезни, страдания, лишения, недостатки, войны, конфликты, голод, болезни, что угодно, то не всегда этим правилам можно последовать в идеале, в полной мере. И даже когда мы им следуем, не всегда все получается так, как оно должно было бы получиться. Но, по крайней мере, если мы делаем все так, как Кришна установил через шастру, то, в принципе, мы защищены. То есть мы делаем так, как Кришна хочет. Все остальное уже от нас не так сильно зависит. В любом случае, если мы служим Господу Кришне, то Кришна видит наши мотивы, видит наши усилия, всячески будет нам помогать следовать той дхарме, которую он хочет, чтобы мы следовали, и избегать той адхармы, которую он хочет, чтобы мы избегали. И всегда нужно помнить, что нету другой, более высокой дхармы, чем то, что та дхарма, которую дал Шри Чайтанья Махапрабху, чем чистое преданное служение, которое может смыть даже грехи, совершенные осознанно или неосознанно людьми до того, как они начали повторять Святое Имя. Потому что после того, как они начали повторять Святое Имя, если не совершают грехи, то это уже нама аппарата. Если они... Но даже в этом случае, если они искренне стараются избавиться от этого, просто из-за своей слабости, иногда они, может, что-то не так делают, но молятся Господу Кришне, искренне взывают к Нему о защите, надеются на Его защиту и готовы понести, так сказать, наказание за то, что они делали что-то не так, то в таком случае освобождение становится их законным правом. Господь всегда будет очень милостив к таким людям. На этом мы на сегодня остановимся. Я надеюсь, что эту тему мы больше не будем поднимать, не будем к ней возвращаться. Тему половой жизни и всего, что с ней связано. Потому что, как мы уже сегодня говорили, высший смысл священных писаний – это не вритти. Свести это все к минимуму и полностью отказаться впоследствии от всякой половой жизни. И стать частью семьи Господа Кришны раз и навсегда в духовном мире. Шридхарма Шастра Киджай. Нитай Гаура Премананде Хари Хари Мау.